Он увидел Лену. «А, ты здесь? Ну, пойдем домой». Он взял Лену под руку и, сопя, повлек ее по коридору, не отвечая на поклоны расступавшихся перед ним уполномоченных. Машина, подрагивая и ревя, выбралась из толпы и рванулась по лоснящемуся асфальту. Теплый ветер дунул Лене в лицо. «Доигрались», — снова сказал старый Гиммер, надвигая котелок и подымая воротник. «А что, рабочий список получил больше других?» — протяжно спросила Лена. «Больше других?» — Гиммер фыркнул и в упор посмотрел на Лену. «Он получил абсолютное большинство в Думе. Вот что он получил». И Гиммер грузно откинулся на сиденье. Лена вдруг вспомнила фотографа в белой панаме, и на губах ее заиграла веселая и злая усмешка. «И что же будет теперь?» «Что же будет? Придется всем этим пошлякам, говорунам, чистоплюям отереть плевок, который они получили прямо в рожу, и, придравшись к какому-нибудь пустяку, кассировать выборы. Вот что будет». Хотя люди ума и дела предупреждали их, что выборы сейчас — это глупость, маниловщина, преступление. Они, видите ли, кривлялись, что говорят от имени народа. А народ, который признает только силу, дал им коленкой под зад, харкнул им прямо в рожу. Гиммер почти кричал. Лена брезгливо смотрела на него. «Вы хорошо отдохнули? Извозчик уже здесь, но если вы чувствуете себя слабой, можете еще полежать. Он подождет». «Благодарю вас. Я поеду». Сиделка помогла Лене одеться. «Странно, что ваш муж, или, простите, не приехал за вами. Уж эти мужчины. Даже самые любящие из них не представляют, насколько это тяжело. Он военный. Не мог освободиться. Не оправдывайте его. Все они таковы. Когда это впервые случилось со мной, мне казалось, я его на глаза не допущу. А не прошло и 3 месяцев, как случилось то же самое. Мы, женщины, за ласку все готовы отдать, а мужчины безжалостные. Позвольте, я вас проведу». Лена, поддерживаемая под руку сиделкой, вышла на сверкающую солнцем улицу. «Вам куда ехать?» — с тайным любопытством спросила сиделка, подсаживая Лену в пролетку. «Мне к Светланской», — неопределенно сказала Лена. «Благодарю вас. Желаю вам не так скоро снова попасть к нам. Счастливого пути». Лене казалось, она осязает каждый раскаленный булыжник мостовой. Отвратительное ощущение присутствия в теле чего-то постороннего, разворачивающего тело изнутри, не покидало ее. И чувство униженной злобы и боли мешалось в ней со щемящим до слез чувством утраты. Она ехала мимо разросшихся яркой и темной листвой садов, в которых она играла еще маленькой девочкой, когда какой-нибудь яркий листочек, веточка, песчаная тропинка, солнечное пятно в аллее полны были теплого биения жизни и обещали ей что-то. Теперь там играли другие дети. Она слышала их звонкие крики и мягкий топот ног по аллее. А она взрослая, умная, полная зрелых сил и возможностей, глотая пыль и морщась от боли, тряслась мимо на грязной извозчичьей пролетке. Одинокая, униженная, и окровавленная, как сука.